Март 2026 года шел спокойно. Последний день регистрации неумолимо приближался, и количество команд, решивших участвовать во второй схватке отрядов, все росло. Если их в итоге окажется больше 30, за день до главного турнира будут проведены отборочные матчи. Наверху таблицы мигали две строчки. Щинг – отряд клуба художественной гимнастики под командованием Саки, занявший второе место. ММТМ – команда мужчин со знаками отличия в виде черепов, бронзовые призеры первой схватки. Названия этих команд отображались особыми цветами. Остальные были написаны белым, и только у них был золотой оттенок. Это означало, что они проходили в турнир, минуя отборочный этап. И вот наступил полдень воскресенья, 25 марта. К списку из 30 команд добавилась еще одна. Название LF, которое должно было стать синим в списке, переместилось на верхнюю строчку, ярко засияв золотым. Через 4 минуты где-то в Токио зазвонил телефон. «Что такое, Госикон? У меня скоро деловая встреча с другим директором. Давай вкратце. Тогда позвольте доложить самое важное. Та команда только что зарегистрировалась. Директор, благодарю за доклад. Жду не дождусь». «Хорошо, но...» «Я знаю. 4 апреля у меня полностью распланировано. Увидимся». 40 минутами позже пятеро мужчин шли по узкой темной аллее в ГГО, глядя в меню. «Эй, посмотри-ка! Вот он, вот он, вот он! Розовый коротышка!» «Кто? А, ну да! Это тот, в кого не попали наши пули!» «Они наконец-то зарегались! А вот тех скиллованных, которые нас из-под тишка прибили, пока не видать!» «Их может и не быть! Смотри видос! Они выглядят как про!» Из-за их движений и жестов уже начали ходить слухи, что они из местного гарнизона ВВС. Может, их начальники разозлились из-за того, что они покинули игру или еще что-то такое? «Неважно где, неважно кто, мы, Zen Nihon Machine Gun Lovers, растопчем любого!» Все пятеро помешанных на пулеметах хором крикнули «Да!», и через 3 секунды их порвал в клочки выпрыгнувший из темноты монстр-леопард. Через час... «Босс! Карен-сан, то есть Лен вступила?» «Что ты сказала?» У входа в подземелье раздался хор из 5 удивленных голосов. «Ты права. Это становится все интереснее и интересней. Интересно, что же заставило Карен-сан передумать?» «А кто его знает? У матросов нет вопросов. С этого момента мы прекращаем все контакты с ней, даже в реале. Пока турнир не закончится, она наш враг». «Есть! Давайте потом попросим её о вкусняшках. Хочу зефирок. И сладости из Хоккайдо тоже. Черный чай был очень вкусный. Наверное, он был очень дорогой». «Так, девчата, хватит лясы точить. Сегодня попробуем еще раз. Пройдем дальше, чем вчера. За мной!» В ответ на слова босса раздалось громогласное «Ура!», и все пятеро проследовали за ней в туннель, ведущий глубоко под землю. 1 апреля. Регистрация на вторую схватку отрядов закрылась. Количество команд, решивших участвовать, перед самым концом увеличилось, и в итоге в списке значилось 49 отрядов. 3 из них прошли финал без отборочных. Такой рост был спровоцирован тем, что призы были объявлены 28 марта, в аккурат перед закрытием регистрации. И что удивительно, призы были действительно роскошными. Занявшие первое место получили набор из 20 автоматов, серебряным медалистам доставались 10 пистолетов-пулеметов, закрывающим тройку давали 10 пистолетов. Наконец, всем участникам отсыпят сотни патронов из запасных магазинов. Их можно будет израсходовать, продать или использовать другим приносящим пользу способом. Спонсор этого турнира, в отличие от писателя, видимо, был богатым. В конце концов, приз предыдущей схватки – 20 книг от Писаки, подписанных им лично. Был по-настоящему дешевым. Никакого каталога, из которого можно было выбрать себе приз, как в пуле, не прислали. Сначала Карен получила сообщение, в котором ее попросили сообщить адрес, и вскоре после этого она получила тяжелую бандероль. В ней она нашла письмо с текстом «Поздравляю с победой! Это была потрясающая битва!» и 20 романов про перестрелки, которые она наверняка не будет считать. Карен растерялась, не зная, что ей с этим делать. Она могла бы продать их в перекупочный книжный магазин, но все же решила оставить их в покое. Но во второй схватке отрядов призы были уже не столь разочаровывающими, и за них смогут побороться еще 27 команд из 46, если не считать тройку финалистов первого турнира. 3 апреля, за день до главного события, в 8 часов вечера будут проведены отборочные матчи, о правилах которых обещали уведомить в сообщении. В матче длиной 20 минут сойдутся две случайно выбранные команды. Из-за того, что некоторые участники могут не погрузиться в нужное время из-за работы, командам разрешено участвовать в отборочных, если присутствует хотя бы двое зарегистрированных участников. Поле битвы будет представлять из себя прямоугольник километр на 300 метров без особых возвышенностей, но с множеством баррикад, чтобы команды сразу вступили в бой, а не отсиживались. Все битвы будут проходить одновременно в одинаковых условиях. Сколько бы членов команды не было у команды врага, убийство всех до единого будет засчитано как победа. Если же отведенное время истекало, победителями будут считаться те, кто понес меньшие потери. В случае ничьей победа присуждается стороне, получившей меньшее количество урона. Если никто не получил урона, победителями будет признана команда, которая потратила меньше пуль. И даже если соперники решили избежать битвы, и никто не потратил ни пули, организаторы турнира решат все с помощью жребия. Победители смогут принять участие в главном турнире. Таким образом, будут выбраны 23 команды, но 4 из числа проигравших дадут второй шанс. Будут выбраны команды, понесшие меньшие потери, а если результаты боя окажутся одинаковы, то победители вычислят с помощью расчета наибольшего времени выживания, получения урона и израсходованных пуль. Тем, кто проиграл в жеребьевке, второго шанса не дадут. Отборочные матчи не будут транслироваться, потому никто, кроме тех, кому дали второй шанс, не будут знать, кто станет их соперниками, пока они не попадут в главное событие.